От случайности к необходимости. Техника, основанная на борьбе с нашими прогнозами, как уже было сказано выше, особенно эффективна при страхах случайностей. Но о ней нужно помнить и в других случаях, когда мы, сами того не подозревая, делаем свое будущее своими прогнозами. Если человек боится сердечного приступа, сам этот страх нарушает работу его вегетативной нервной системы. В результате происходят не опасные, однако субъективно неприятные сбои в работе сердечно-сосудистой системы. Усиливаются сердцебиение, повышается артериальное давление, возникают слабость и головокружение. Не зная истинной причины этих сбоев, такой сердечный больной начинает думать, что его прогноз оправдался. «Я думал, что у меня будет приступ, и он случился. Значит, я знал». В действительности же не прогноз оправдался, а сам человек этим своим прогнозом и сделал свой приступ. Совершенно аналогичная ситуация складывается и со страхами социальных контактов. Если человек думает, что он ничего из себя не представляет, что он тварь дрожащая, он и вести себя будет соответственно, растеряется, покраснеет, глупости будет говорить и тому подобное. Разумеется, немногие в этом случае расценят его как интересную и внушающую уважение личность. А кто виноват? Страх и виноват. А точнее, сам человек, позволивший себе подобный прогноз. Но, к сожалению, мы далеко не всегда способны понять, что тут зачем, что причина, а что следствие. Чаще всего человек, страдающий страхом социальных контактов, расценивает подобное фиаско как абсолютное подтверждение собственных прогнозов. Я так и думал. Я знал, что у меня ничего не получится. Я знал, что они плохо ко мне отнесутся. Да и сексуальные страхи, все по той же части. Бояться импотенции и прогнозировать очередную неудачу, фактически программировать себя на соответствующий результат. Если ты думаешь только о том, что у тебя не встанет, то твой страх и приведет к соответствующей ситуации. Страх перед неудачей и сексуальное возбуждение – вещи друг с другом несовместимы. И с женской фригидностью то же самое. Сплошные самореализующиеся прогнозы. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Упражнение «Сила мысли». Итак, сила мысли – страшная сила. Если мы думаем о будущем, мы начинаем тревожиться, а начинаем тревожиться, начинаем бегать, закрепляем привычку тревожиться. И так по кругу. Что ж, начинаем психическую атаку на страх, беря под контроль собственные мысли о будущем. И я сразу должен оговориться. Наши мысли – это то, что мы думаем. Мысли не имеют ни рук, ни ног, ни туловища. Они не ходят по домам и не ломятся в двери добропорядочных граждан. Добропорядочные граждане сами придумывают и продумывают эти мысли. Поэтому взять их под контроль не составляет никакого труда. Поскольку будущего еще нет, знать его никак невозможно. Но для тех, кто мучается страхом, такая ошибка – дело обычное. Они придумывают то, что, как им кажется, будет происходить, пугаются и боятся. Все это выглядит достаточно странным, но что поделаешь. До тех пор, пока ты не захочешь взять на себя ответственность за собственную голову, твоя голова будет вытворять с тобой все, что ей заблагорассудится. Итак, мы или берем на себя ответственность за то, что думаем, или извиняйте. Суть этой техники проста. Научитесь выявлять свои прогнозы. То, что вы начинаете думать о своем будущем, и представляете себе ужасные картины собственных бедствий, и проводить их санацию. Выявить прогноз нетрудно. Нужно просто научиться отличать будущее время от настоящего времени. Примечание. Пойду, будет, станет, ухудшится, случится, произойдет, нагрянет, упадет, остановится, выскочит, сведет, парализует, сгорит, ударит, украдет, накажет, раскричится, уволят, обманут, подведут, забуду, не смогу, поддамся, растеряюсь и так далее и тому подобное. Это все, дорогие мои, будущее время. С настоящим временем в данном контексте проблема, поскольку все просто. Я делаю, он делает, они делают. Конец примечания. Как проводить санацию, уничтожение собственных прогнозов? Тоже ничего трудного. Сначала узнайте у себя, что вы прогнозируете, и задайте себе вопрос: знаю ли я будущее? Подумав хорошенько, отвечайте только честно. Честный ответ может быть только один. Нет, я не знаю своего будущего. А о чем же я тогда думаю? Это вопрос номер два. Правильный ответ – я думаю о том, чего не знаю. Теперь спрашиваем в третий раз. А насколько я могу быть уверен в том, чего не знаю? Ответ – да ни насколько. И теперь добивайте свой страх разоблачительным. А хочу ли я быть уверенным в том, что со мной будут происходить все эти неприятности? Сие, дорогие мои, момент истины. Если вы хотите тревожиться, то вы теперь знаете, как это делать. Подумайте о тех неприятностях, которые только могут произойти в вашей жизни. Потом представьте себе, что это случится, и бойтесь. Но если вы не хотите тревожиться, перестаньте убеждать себя в том, что катастрофа неизбежна. И самый легкий способ добиться этого результата – просто не думать о будущем, предоставить ему возможность быть таким, каким оно будет. Тем более, что оно будет таким, каким оно будет, даже если вы откажетесь с этим соглашаться. Так освободите же свою душу, снимите с нее груз, дайте будущему его законное право быть таким, каким оно будет. И будьте честными с самими собой. Вам будущее неизвестно, а потому вы совершенно свободны. Прежде вы находились в абсолютной зависимости, вы были вынуждены бегать от опасностей, которые сами же и придумали. Но вы теперь знаете, что делать. Будьте честными с самими собой. Вы не знаете будущего, и это, поверьте, большое счастье. С психотерапевтической точки зрения, прогнозирование, фантазия о завтра – это только бред и сумасшествие. Будущее неизвестно и точка. А думаешь, что знаешь, веришь в свое грядущее несчастье, страх не замедлит появиться. Однако для целей практических следует уточнить, использование этой техники является задачей первостепенной важности, когда вы боретесь со страхом случайности, со страхом «а вдруг?». Никакого «вдруг», хватит гадать, а то нагадаете.